Сидел ли Нагель у себя в комнате или бродил по улицам, он нигде не находил покоя. Тысячи разных мыслей вертелись у него в голове, и любая из них заставляла его страдать. Почему все оборачивалось против него, он не мог этого понять. Но его явно опутывали какие-то нити. Дело дошло уже до того, что даже минутку он не смог заставить принять этот злосчастный конверт, хотя так горячо этого хотел. Все было невыносимо печально. Ничего у него не получалось. К тому же его начал мучить какой-то нервный страх, неизвестно перед чем. Словно его где-то подстерегала тайная опасность. Он часто вздрагивал, вдруг охваченный каким-то необъяснимым ужасом, только от того, что шелохнулись занавески на окнах. Что это еще за новые страдания обрушились на него? Его чересчур резкие черты лица, которые прежде нельзя было назвать красивыми, стали еще менее привлекательными от того, что он перестал бриться. Подбородок и щеки обросли щетиной, ему показалось также, что волосы на висках у него еще больше поседели. В чем дело? В чем же дело? Разве солнце не сияет? Разве он не счастлив от того, что еще жив? И может пойти, куда ему вздумается. Разве ему не открыта красота мира? Рыночная площадь и море залиты солнцем. Все вокруг словно в золотом окладе, и даже щебень на мостовой утопает в золотой пыли, а серебряный шар на шпиле колокольни сверкает на фоне чистой лазури, как гигантский бриллиант. И вдруг Нагель охватывает какая-то экзальтированная радость. Он приходит в такой неописуемый ликующий восторг, что тут же высовывается из окна и от избытка чувств кидает детям, играющим на ступеньках перед гостиницей, горсть серебряных монет. —